Глава 18. Минерва весь день не могла найти себе занятия и бродила по дому, не в силах расстаться с воспоминаниями о вчерашних событиях. Она раньше слышала, что женщины получают удовольствие от телесной близости. Ей такие утверждения всегда казались безосновательными и крайне странными. Теперь же все встало на свои места. Оказывается, это действительно великолепно. Кому могут не нравиться такие ощущения? По всей видимости, мужья этих дам были умелыми любовниками. Если между ними была еще и взаимная привязанность, или даже любовь, все обстояло еще лучше. Эта мысль заставила ее задуматься, какого рода привязанность существует между ней и Чейзом, и была вынуждена признать, что телесная. С ним она впервые почувствовала то, о чем говорили с придыханием дамы. И в этом нет ничего удивительного. Сам процесс весьма и весьма увлекателен. Она была так поглощена своими мыслями, что после чая, во время которого Джереми много говорил, но она мало слушала, без всякого повода задержалась на кухне, едва замечая, как Бет моет тарелки. Минерва все еще не ушла, когда Бет закончила и присела рядом с ней. «Ну, как прошел ваш визит к мистеру Реднеру?» Минерва взглянула на Бет и поняла, что ее давняя подруга обо всем догадалась. Наверное, Джереми рассказал ей, как долго ждал на улице, и как Чейз вышел к нему полуодетым, чтобы распорядиться насчет экипажа, как она подплыла к экипажу, все еще не в себе, словно только что проснулась. «Все хорошо. Поначалу он немного злился, что я не открыла ему сразу всю правду, но отнесся к этому с пониманием, когда я все объяснила». «Очень разумно с его стороны». «Да, это правда. Все сложилось в высшей степени удачно». Она взглянула Бет в глаза. А в одном отношении встреча прошла просто волшебно. Бет поднялась на ноги. «Рада это слышать. Слов нет, как я счастлива. Больше ничего про него дурного не скажу, если только он сам не даст мне повода». Бригсби не был бы Бригсби, если бы обмолвился хоть словом о ночной гостье. Он просто сразу же начал приспосабливаться к тому, чего требовал от него этот визит. Утром он приготовил хозяину ванну и собрал остатки одежды, словно ее всегда разбрасывали по всей спальне. Потом помог одеться для выхода в город и подал завтрак на одного, а не на двоих, что, как подозревал Чейз, он подготовил изначально. Бригсби также доставил почту и отутюженную газету. В состоятельных домах Англии дворецкий проглаживал утюгом газету, чтобы типографская краска не пачкала руки. Позже, когда Чейз вернулся к себе в комнату и сел за стол написать несколько писем, Бригсби возник с высокой стопкой свежих простыней и, сняв сюртук, стал менять постельное белье. Потому как он держался, можно было бы подумать, что его хозяин регулярно проводит ночи в постели с женщинами. Чейз вернулся к письмам. Одно из них далось ему легко, а вот над вторым и третьим пришлось попотеть. Но откладывая их, делу не поможешь. Так что он покончил с ними как раз вовремя, чтобы передать Бригсби с приказом немедленно их отослать. И только когда камердинер ушел, Чейз решил написать еще кое-что. День обещал быть не из легких, но если повезет, все могло кончиться хорошо. В час дня он велел подать лошадь и верхом отправился на Гилберт-стрит, где жила тетя Агнес. Дворецкий припроводил его в небольшую гостиную на втором этаже, где Чейз увидел обеих своих теток, восседавших на противоположных краях большого дивана. Даже смотрели они в разные стороны. Одна в стену, а другая в пол. Долорес оставалась в Лондоне со дня печально известной встречи с поверенным, чтобы бороться за угодное ей решение проблемы. Она дважды писала Чейзу, требуя, чтобы тот заставил Николаса образумиться. Оба раза он ответил ей вежливо, но твердо. Николас уже рассуждал вполне разумно, и это Долорес требовалось поменять мнение. Однако сейчас он сам попросил о встрече и явился к обеим тетушкам. Хоть они и были похожи высоким ростом, темными волосами и характером настоящих гарпий, все же сильно отличались друг от друга. У Агнес были мягкие черты лица, которые могли ввести в заблуждение незнакомого с ней человека, и он решил бы, что и характер у нее мягкий. Зато резкие черты и взгляд Долорес не оставляли сомнений, что с ней лучше не связываться. Полнота Агнес придавала ее рослой фигуре особую внушительность, в то время как худоба Долорес придавала ей некую хрупкость, хотя в характере ее не было на это и намека. Долорес поприветствовала его и предложила: «Присядь, Чейз. Так редко удается поговорить с тобой с глазу на глаз». Начало не предвещало ничего хорошего. «Нравится ли вам в Лондоне?» — спросил ее Чейз. «Не слишком. Ты же знаешь, мне больше по душе деревня. Я скучаю по моему маленькому коттеджу в Кенте». «Маленькому коттеджу? Ха!» — пробормотала Агнес. В маленьком коттедже Долорес было не меньше 15 комнат. «И долго вы собираетесь оставаться в городе?» «Вот именно, Долорес, долго ли ты собираешься оставаться в городе?» — отрезала Агнес, чуть приподнявшись. Дама прищурилась. «Пока не покончу с этим делом». «Если выйдет по-твоему, дело затянется на годы. Десятки лет. Ты здесь умрешь», — сказала Агнес. «Как я говорила до прихода Чейза, все, что ты тут делаешь, можно делать и по почте. А если вдруг потребуется твое присутствие, то от твоего маленького коттеджа до города всего день пути в экипаже». Похоже, он прервал их ссору и спросил именно о том, что заведомо заставило бы ее разгореться еще сильнее. «Как я уже сказала, надолго здесь не останусь». В хрипловатом голосе Долорес звучала железная воля. «Если хочешь, я воспользуюсь гостеприимством племянника. Уверена, Николас не будет против, если я поживу у него несколько дней». От этих слов Чейз встревожился. Николас его убьет, если он позволит Долорес так думать. «Тетя Долорес, я тоже уверен, что он не станет возражать. Но, боюсь, вам самой это не понравится. Уайтфорд-хаус все еще в беспорядке. Новые слуги только учатся правильно вести дела. Я слышал, новая экономка едва приступила к работе, так что поначалу все будет не очень хорошо. Николасу неловко принимать вас в таких жалких условиях». Долорес молча смотрела на него. Агнес самодовольно взглянула на нее. «Если вы хотите остаться в городе еще на несколько недель или дольше, почему бы не снять дом? В это время года многие дома сдаются», — сказал Чейз. «Действительно», — поддержала его Агнес. «Ты просто читаешь мои мысли». Она заговорщически взглянула на Чейза. «Я же объяснила, что это слишком дорого. В том положении, в котором меня оставил брат, приходится считать каждое пенни». «Значит, ты останешься здесь и будешь проедать мои пенни? Как удобно ты устроилась. Ладно бы ты оставалась на несколько дней, но несколько недель — это уж слишком. Сейчас складывается впечатление, что ты собралась поселиться у меня навсегда. Только пока все не решится». «О, небо!» — Агнес повернулась к Чейзу, словно ожидала от него помощи. «Она говорила с поверенным о возможности оспорить завещание. И не смотри на меня так, сестра. Да, я знаю об этом. И да, сообщаю об этом Чейзу, чтобы хоть он попытался тебя образумить». «Я надеялся, что это уже сделал Николас», — возразил Чейз. «В ее возрасте что ей за дело, если он не упомянет ее в своем завещании?» Они продолжали пререкаться. Чейз терпел 5 минут, но все-таки поднялся. «Я, пожалуй, пойду. Встречи с вами, Долорес, искал вовсе не за тем, чтобы обсуждать место вашего проживания». «Я думала, это был просто визит вежливости», — сказала Агнес озадаченно. «Не совсем». Они обе посмотрели на него, а потом друг на друга. «Пожалуйста, сядь, Чейз. Мы оставим наши личные споры при себе», — пообещала Агнес. «В таком случае, с вашего позволения, я объясню цель моего визита. Я расследую смерть дяди Фредерика. В Мелтон-парке мне удалось кое-что выяснить, и я бы хотел задать вам несколько вопросов». «Ей или мне?» — спросила Агнес. «Сперва вам обеим, потом только ей». Долорес посуровила. «Смело с твоей стороны». «Ты еще даже не знаешь, что будут за вопросы?» — буркнула Агнес. Чейз решил игнорировать отступление и комментарии. «Кто-нибудь из вас был в Мелтон-парке в день смерти герцога?» Агнес выглядела ошеломленной. Долорес побелела, но первой пришла в себя. «Это что за вопрос?» «Самый простой. Я могу и сам это выяснить, но проще спросить у вас». «В таком случае прими мой простой ответ. Меня там не было». «Как и меня», — добавила Агнес. «А что, кто-то подозревает нас и хочет сказать, что...» «Никто вас не подозревает, не обвиняет ни в чем и вообще не упоминает ни одну из вас. Я просто должен был спросить вас об этом, чтобы исключить такую возможность. Спасибо за честные ответы». Они обе расслабились, но все еще казались встревоженными. «Другие мои вопросы обращены к вам, тетя Долорес, и они не так просты. Возможно, вы предпочтете беседу с глазу на глаз». «Я выйду». Агнес уже хотела подняться с дивана, но Долорес жестом велела ей сидеть на месте и выпалила: «Пожалуйста, останься». Агнес взглянула на сестру, у которой на лице было написано беспокойство, потом на Чейза и осталась сидеть. «Тетя Долорес, может, вы были за что-то злы на брата? Держали на него давнюю обиду?» Дама попыталась изобразить удивление, но без особого успеха. В результате на ее лице скорее отразилась холодная ярость. «Это тебя не касается, Чейз, и не должно интересовать. Кто бы тебе об этом не сболтнул, он поступил вероломно и жестоко. Как ты и сказал, это давняя обида, которой уже не один год». «Но она не забыта». Долорес облизнула губы. «Я его так и не простила». Агнес взяла сестру за руку. «Расскажи ему, Долорес, чтобы кто-нибудь не сделал это за тебя, превратив муху в слона». «Нет, только не я. Не могу, но тебе разрешаю». Агнес продолжала держать сестру за руку, хоть и сидела на другом конце дивана. «Чейз, в ее жизни был мужчина. Она его безумно любила». Долорес закрыла глаза. «Увы, он оказался мерзавцем», — продолжила Агнес. «Нет», — воскликнула Долорес. «Да, сестра, настоящим мерзавцем. Верь, чему хочешь, но это так». Она обернулась к Чейзу. «Первостатейный охотник за приданым. С вымышленной фамилией и родословной. Мошенник. Фредерик его раскусил с первой же встречи. Но разубедить Долорес было невозможно. Поэтому брат подверг ее возлюбленного испытанию». «Он предал меня», — заявила Долорес. «Напротив, спас. Тем, что обрек на жизнь без любви». Агнес не обратила на ее слова внимания. «Он предложил этому никчемному человечишке кучу денег за то, чтобы тот оставил Долорес в покое и даже покинул страну. На год он должен был уехать в Южную Африку. Подлец оказался в затруднительном положении, ведь Долорес ему светило гораздо больше. И все же это был способ получить деньги немедленно. Просто взять целое состояние и унести с собой». Агнес похлопала Долорес по руке. «Он убрался из города к утру, а Фредерик устроил для нас, Долорес, длительное путешествие, и мы великолепно провели время». «Это было ужасное путешествие. Ты танцевала на балах при дворах всей Европы и флиртовала с принцами. Фредерик поступил отвратительно. Искушать таким образом, такой огромной суммой, кто же откажется от столь выгодного предложения? Словно дьявол-искуситель, брат выложил ему золотые монеты. Он всегда держал под рукой золото, на всякий случай». «Вы с ним когда-нибудь говорили об этом?» — спросил Чейз. Долорес покачала головой. «Нет, но между нами произошла ссора, когда он впервые рассказал мне о случившемся. Он знал, что я думаю, что никогда его не прощу, и сказал, что готов с этим смириться». «Тем не менее, он был очень щедр к нам обеим», — заметила Агнес. «Только подвел в конце жизни, с этим завещанием». «Так он решил меня наказать», — добавила Долорес. «Показать, что разочаровался во мне». «Ах, сестра, не говори глупостей. Он ведь не тебя одну оставил ни с чем. Не могли же мы все его разочаровать». «Кто тебе об этом рассказал?» Долорес взяла себя в руки. «Я хочу знать». «Не член семьи, уверяю вас. Совершенно посторонний человек. Гениальная женщина, которая подслушала обрывок разговора и догадалась об остальном». Долорес вздохнула. «Конечно, поползли слухи. Полагаю, кое-кто до сих пор об этом судачит». Чейз встал. «Благодарю вас обеих. Когда ведешь подобное расследование, всегда приятно вычеркнуть что-то из списка задач, не тратя дни на выяснение». «Так значит, мы вычеркнуты из списка подозреваемых?» — спросила Агнес. Чейз молча поклонился и ушел. В конце дня в клубе «Джентльмен Джим» было полно народу. На ринге у дальней стены Чейз заметил боксирующих Николаса и Кевина, подошел поближе и принялся наблюдать за ними. Николас был выше ростом и на несколько фунтов тяжелее Кевина, но поджарая фигура и ловкость Кевина компенсировали эту разницу. У обоих рубашки прилипли к телу от пота, и Чейз заподозрил, что они упражняются уже довольно долго. Николас увидел его, жестом прекратил поединок, и они с Кевином подошли к нему. «Больно ты чистенький для человека, который сам предложил встретиться здесь», заметил Николас, взяв из рук служителя полотенце, чтобы обтереть лицо и шею. «Сбрасывай пальто и давай с Кевином на ринг. У него все еще полно мальчишеского задора, даже после двух поединков со мной». «Мне надо было съездить к тетушкам, и на это ушло вдвое больше времени, чем я планировал. Пришлось выслушать все их взаимные обиды». «Удивительно, что Агнес до сих пор не прикончила Долорес», — заметил Николас. «Она почти дошла до этого, но в последний момент передумала, решив, что с тем же успехом можно просто вышвырнуть ее из дома». «Кевин, скажи отцу, чтобы покрепче запирал двери. Он единственный из ее братьев в Лондоне», — усмехнулся Николас. «Она считает, что Уайтфорд Хаус подойдет ей больше», — сказал Чейз. Николас застыл с полотенцем, все еще прижатым к лицу, а когда, наконец, выглянул, то выглядел, как приговоренный к виселице. «Если она навяжется ко мне в гости, я сбегу в деревню. Возможно, мне удалось убедить ее, что дом все еще не готов к приему гостей, и обслуживание не соответствует ее высоким требованиям. Таким он и останется, если это спасет меня от визитов родственников». Он отбросил полотенце. «Судя по тому, что одет как для официального приема, драться с Кевином ты не готов. Боишься? Тогда устраивайся поудобнее, а мы пока сходим помыться». Они направились к гардеробным, в то время как Чейз прошелся по залу посмотреть, как машут кулаками и расцветают на лицах синяки, сожалея, что приехал слишком поздно, чтобы тоже размяться. Он чувствовал себя не в своей тарелке, когда долго не упражнялся. Встреча с Минервой помогла немного выпустить пар, но он все равно с удовольствием побоксировал бы раунд-другой. Кузены возвратились чистые, одетые и благоухающие, словно только что и не колошматили друг друга. Кевин улыбался до ушей. «Это была замечательная тренировка. Чейз, жаль, что ты пропустил свою очередь». Чейз устроил встречу здесь, чтобы собраться всем втроем, не возбуждая подозрений. С тем, что он неожиданно отвлек Кевина от мрачных дум о завещании, ему просто повезло. «В таверну или в клуб?» — спросил Николас, когда они покинули здание. «В таверну», — ответил Кевин. «В Белый лебедь, если вы не против. У них там продается лошадь. Отец просил взглянуть». Они отправились к реке, добрались до Белого лебедя. Кевин сразу же справился о лошади, и они все пошли на нее смотреть. Обстоятельно осмотрев животное от носа до хвоста, кузены остались довольны, и Николас спросил. «Сколько?» «40». «Дороговато». «Белые всегда дороже». Кевин жестом велел конюху провести животное по двору. «Мой отец, как и многие другие, предпочитает таких. Они прекрасно смотрятся в одной упряжи, как пара. К сожалению, одна из его белых лошадей заболела, поэтому и понадобилась новая». Николас хотел было что-то сказать, но осекся. Однако Чейз догадался, что именно. «Зачем просить тебя осмотреть лошадь, когда он мог бы сделать это сам?» Похоже, Чейз не единственный подыскивал Кевину занятия, чтобы отвлечь от невеселых мыслей. «Скажу ему, чтобы предложил 30, а согласился на 35». Они выбрали столик в таверне и заказали эль. «Давайте сегодня как следует развлечемся», — предложил Николас. «Поедим, выпьем, а вечером навестим дам». «Сегодня леди Тренхольм устраивает прием», — сообщил Кевин. «Увы, я уже ответил отказом на ее приглашение, так что поехать с вами не смогу». «Я не таких дам имел в виду», — усмехнулся Николас. «Чейз сказал, что нам нужны вполне определенные дамы». «Уверен, на этом приеме будут и такие», — возразил Кевин. «Некоторых я знаю по именам. Папаша любит поболтать за портвейном. Если кто-то из нас отправится на прием, в свете нас осудят. Люди посчитают это неуважением к дяде. Хоть он в своем завещании и велел нам не скорбеть по нему. Кроме того, я на пушечный выстрел не стану приближаться к неподобающим леди, рекомендованным твоим отцом. На меня тотчас же набросится свора вопящих мамочек-дебютанток». Кевин расхохотался. «Похоже, в этом году ты стал желанной добычей. Когда открывается охотничий сезон?» «Прошу, ни слова больше. Одна мысль об этом сезоне ввергает меня в тоску». «Можно просто зайти в бордель», — предложил Кевин. «Там вообще без всяких сложностей. Некоторые дамочки будут счастливы тебя видеть, как наследника дядюшки Фредерика». Николас обернулся к Чейзу. «Что скажешь? Может, и правда зайдем и заодно покажем молодежи, что там и как?» Кевин медленно расплылся в улыбке. «Благодарю за то, что заботитесь о моем просвещении». Чейз тоже улыбнулся, но улыбка вышла неискренней. Идти с Николасом в бордель ему совсем не хотелось. Возможно, месяц назад его бы обрадовало приглашение, но не сейчас. «К сожалению, вынужден отказаться. У меня назначена поздняя встреча». Глаза Николаса вспыхнули. «Черт побери! Вы только взгляните на эту усмешку! Похоже, он уже себе кого-то нашел. Что ж, он много где побывал в городе». «Верно», — признал Чейз. «Вам тоже стоит попробовать. Все лучше, чем лелеять свои обиды». «Я просто беспокоюсь», — возразил Николас. «Есть разница. Вчера я провел весь день за чтением писем от претендентов на место управляющего моим поместьем». «И как, есть кто-нибудь подходящий?» — спросил Чейз. «Будь я проклят, если знаю». Николас рассмеялся. «Как мне, который никогда не занимался сельским хозяйством, понять, что кто-то справится с сельскохозяйственными делами? Придется положиться на рекомендации от других владельцев поместий, которые никогда не занимались сельским хозяйством». Они снова вернулись к вопросу о завещании. Чейз не возражал, хотя не прочь был поговорить о чем-нибудь другом. «Ты скоро обратно во Францию?» — спросил он Кевина. Тот покачал головой. «При нынешних обстоятельствах у меня больше нет причин туда возвращаться». «Почему?» — удивился Николас. «Если я пущусь в объяснение, тебе станет скучно». «Вовсе нет». Кевин наклонился к нему через стол. «Ты знаешь, что я разрабатывал небольшое устройство, которое усиливает давление и скорость пара в паровой машине?» «Я знаю, но никогда не мог этого понять. Во Франции я нашел человека, у которого есть механические детали, которые вкупе с моими способны усовершенствовать этот процесс. Если совместить их, получится устройство, подходящее для каждой паровой машины. Это позволит гораздо шире использовать паровые машины. Во Франции я старался убедить этого человека продать мне его изобретение или хотя бы право на его использование. Я не одну неделю пытался его убедить, старался завоевать доверие и в конце концов сумел. Он назвал мне цену, но, разумеется, я столько заплатить не смогу». Проницательность и упорство Кевина произвели впечатление на Чейза. За что бы ни взялся, он всегда подходил к делу с особой тщательностью. Будучи на 6 лет моложе Николаса и на 4 года Чейза, 27-летний Кевин уже давно отдалился от друзей своей юности, искавших удовольствий, и поставил перед собой масштабную задачу. «Сколько он просит за свое изобретение?» — спросил Чейз. 8000. Но стоит оно куда больше, особенно для меня и для тех, кто занимается той же проблемой. Я приехал попросить денег у дяди Фредерика, но...» Выражение его лица внезапно стало совсем детским, и слова, которые не были сказаны, он проглотил вместе с Элем. «Когда ты приезжал из Франции?» Чейз надеялся, что ему не придется задавать этот вопрос вслух. Время словно застыло. Наконец Николас нарочито потянулся и, зевнув, взъерошил себе волосы. «Так как насчет дам?» «Нет», — поднял руку Кевин. «Наверное, можно рассказать вам об этом. Рано или поздно, правда, все равно вскроется. Как только увидел этот калибратор, я погрузился на пакет-бот и вернулся в Англию. Встретился с дядей Фредериком, но убедить его не сумел. Он сказал, что я мог бы создать механизм здесь, что обошлось бы дешевле. Возможно, он был прав, но сэкономив деньги, я бы потратил куда больше времени. Кроме того, я пообещал не воровать чужие идеи, но он все равно не согласился помочь. Конечно, я был разочарован. И поэтому вернулся во Францию. Кевин кивнул. Я надеялся хоть частично спасти свою сделку. Тем не менее, цена остается прежней. Только вопрос времени, когда кто-нибудь другой выйдет на него. Он знает, что его изобретение очень ценное. «Когда ты вернулся из Франции, чтобы переговорить с дядей?» — спросил Николас раньше Чейза. «За 3 дня до его смерти. Узнав, что в Лондоне его нет, я отправился в Мелтон-парк, передал ему записку и попросил о встрече в парке». Кевин на мгновение зажмурился. «Там, среди голых деревьев, мы немного повздорили. И тем же вечером я отправился обратно, в Лондон». «Теперь понятно, почему ты не признался в этом открыто», — сказал Чейз. «Лучше не распространяйся и впредь». «Я не причинял ему вреда. И я, черт побери, не поднимался с ним на эту треклятую крышу. К тому времени, как он погиб, меня уже не было в Мелтон-парке». «Верю. Но ты все же был там, когда, как все думают, должен был находиться в другом месте. Больше никому об этом не говори». Кевин взглянул ему в глаза. «А что касается денег, разве ты не можешь найти другой источник? Делового партнера?» — спросил Николас. «Кого? Ты же знаешь, что моему отцу не нравится, чем я занимаюсь. Он был в ярости, узнав, что его брат поддерживал меня. Дурацкие автоматы ему по душе. Но избави Боже, если кто-нибудь создаст машину, у которой будет практическое применение. К тому же сейчас я не вправе обзаводиться новым партнером. Компания остается в подвешенном состоянии, пока не отыщется моя нынешняя партнерша. А после этого на все будет требоваться ее согласие. А если она не найдется, вы все станете моими новыми партнерами. И мне потребуется одобрение каждого из родственников на каждый мой шаг. Придется объяснять устройство механизмов тете Долорес и, не приведи, Боже, Уолтеру». «Да уж, такие адские муки вряд ли кто выдержит», — заметил Николас. «Уж ты-то знаешь, так ведь?» «Конечно», — Николас окинул взглядом зал. «Есть хочется. Насколько я помню, тут бывают вполне сносные пироги с мясом». Он жестом подозвал хозяина и заказал 3 порции. «Недурно», — сказал Чейз спустя несколько минут, откусывая от пирога. «Иногда хочется вот такой простой еды». «Согласен. Кухарка в Уайтфорд-хаусе готовит превосходные блюда французской кухни. Но для меня одного это слишком. Поражаюсь, как это дядю Фредерика не разнесло, как Прине». «Он ел 1 раз в день», — сообщил Чейз. «А в остальное время обходился кусочком хлеба и сыром». «Тоска», — протянул Николас. «Откуда тебе известны про него такие подробности?» «Я просто знаю, что не давала ему растолстеть». Чейз покосился на чуть выдающийся живот Николаса. Тот проследил за его взглядом и взорвался. «Хочешь сказать, мне следует перенять эту привычку? Да как ты смеешь? Я не жирный». «Пока еще не очень», — буркнул Кевин, поймав взгляд Чейза, и они оба рассмеялись. «Этот, пока не растолстевший герцог, предпочел бы вернуться к разговору о дамах», — буркнул Николас. «Не хочу показаться грубым, Кевин, но все время, пока ты объяснял свой несвоевременный визит к дяде, я думал только о них, с самыми непристойными подробностями. Мой интерес к этой теме, если можно так выразиться, возрос». «Надеюсь, не настолько, чтобы ты не смог ехать верхом». «Чейз, да он стал большим нахалом». «В какой бордель ты хочешь заглянуть?» — спросил Кевин. «Предоставлю выбор тебе. Мне, я вам скажу, подойдет любой». Он остановился и пристально посмотрел на Кевина. «Если только ты не посещаешь те, что предназначены для джентльменов со своеобразными вкусами». Кевин взглянул на него невинно, как ягненок. «Хочешь сказать, никакой французской кухни на десерт? Только простые пироги? Мы заглянем в такой, который тебе подойдет». Чейз посидел с кузенами еще какое-то время, пока те допивали эль. Потом предоставил им развлекаться остаток вечера по их усмотрению, а сам отправился домой. Среди дневной почты Минерва увидела записку. «Нам нужно встретиться сегодня вечером. Я пришлю экипаж к 9:00». Минуты две Минерва размышляла, притворяясь перед собой, будто не знает, ехать ли к Чейзу. Когда после обеда она принялась готовиться к выходу, Бет не стала ее бронить, даже наоборот. Предложила сделать прическу получше, разложила перед Минервой не совсем вышедшей из моды платье, глубокого зеленого цвета, с узкой оборочкой по вороту. Когда они спустились, Бет выглянула из окна и объявила. «Приехал. У него что, нет своей кареты?» «Наверное, нет. Она ему ни к чему, ведь он один живет. Уж теперь-то, надо думать, пригодилась бы. Иначе как же он будет возить вас в театр или еще куда?» Он не говорил, что намерен отправиться в театр. Возможно, это его вообще не интересует. «Разве возможно, чтобы не нравился театр? Если он не предложит, вам стоит сделать это самой. Неподобающе с его стороны встречаться с вами только ради...» Она умолкла. Минерва вышла в прихожую и обнаружила там Джереми. «Что ты здесь делаешь? Не вздумай опять увязаться с нами». «Я здесь просто как ваш лакей. Кто-то же должен сопроводить вас вниз и помочь сесть в экипаж, как подобает леди». Она что-то неодобрительно проворчала, хоть ее и тронула его забота. Под неусыпным надзором Бет Джереми помог ей сесть. К ее удивлению, в экипаже ждал Чейз. «Ты, как всегда, пунктуальна», — заметил он, помогая устроиться ей поудобнее. «Ты любишь музыку? Сегодня вечером в Argyle Rooms концерт, организованный Лондонской филармонией. Если ты не против, можем поехать туда». «С большим удовольствием». Он сказал кучеру, куда ехать, а потом пересел со своего сиденья к ней и поцеловал. Окинув взглядом салон кареты, он провел рукой по чуть потертой обивке сиденья напротив. «Приношу свои извинения. Это был лучший экипаж, который Бриксби удалось достать. Нехорошо, конечно, до сих пор не обзавестись своей каретой, но я это исправлю». Минерва не заметила особенных изъянов и поняла, в чем дело. «Бет опять тебе нотации читала?» «С чего ты взяла?» «Концерт? Экипаж?» Чейз выглядел таким растерянным, что Минерва, чмокнув его в щеку, попыталась успокоить. «Не обращай внимания. Просто я привыкла все выяснять, даже когда в этом нет никакой надобности». «Давай забудем сегодня о делах. Просто хочется отвлечься». «Отличная мысль. Но тогда нам не о чем будет говорить. Например, я не смогу расспросить тебя о жизни, не упоминая твоих родственников». «Не все в моей жизни связано с семьей, так что спрашивай». Она поразмыслила над тем, какой вопрос задать первым. «Твой отец служил в армии. Выбрав такую жизнь, ты пошел по его стопам?» «Нет, мой отец был ученым, причем превосходным. Переводил древнегреческую литературу, написал несколько библиографий. Если интересно, дам почитать. Я же никогда не занимался наукой и не разбирался в ней. Ограничился латынью, как все молодые джентльмены. Отец хотел, чтобы я выучил и греческий, но для меня это было слишком». «Ты пошел в армию, чтобы не учить древнегреческий?» «Конечно, нет. Но я доказал ему, что с греческим мне не справиться. Дай ему волю, он бы заставил меня часами просиживать с ним в библиотеке над древними текстами. Мне куда больше нравилось ездить верхом, драться и заниматься спортом». «Драться? Когда будешь обедать у Николаса. Кстати, получишь приглашение завтра утром. Он не забыл. Я попрошу его рассказать тебе, как мы дрались. Иногда друг с другом, а иногда против общего врага». «Наверное, тогда вполне естественно, что ты пошел в армию». «Не столько естественно, сколько неизбежно. Выбор у внука герцога небогатый. Из имевшихся вариантов армия подошла мне больше всего». Стоило им повернуть на Риджент-стрит и приблизиться к Argyle Rooms, экипаж оказался в толче других транспортных средств. Чейз указал на дом. «Нэш перестроил его, когда изменял направление и размер Риджент-стрит. Теперь его рука заметна и внутри, и снаружи здания. Это здесь проводится бал Киприды? Ты знаешь о нем? Все о нем знают. Ты там бывал когда-нибудь? Большинство лондонских джентльменов посещают его хоть один раз. Он не был и в половину таким неприличным, как о нем говорят. Ты верно был разочарован. Лавируя между другими экипажами, кучер подвел карету к самому входу. Чейз спрыгнул на мостовую и протянул Минерве руку. Когда она вышла, он о чем-то поговорил с кучером, дал ему горсть монет, и они зашли внутрь. «У меня есть абонемент, но мы воспользуемся герцогской ложей». Они пересекли фойе и подошли к двери. «Николас тоже будет?» «Нынче вечером у него другие планы». Герцогу Холленбургу принадлежала роскошная ложа, одна из лучших. Внизу музыканты уже сидели на своих местах и настраивали инструменты. На краю сцены стоял прекрасный клавесин. Минерва села во втором ряду, чтобы не привлекать так много внимания, как другие дамы в ложах. Чейз сел рядом, никак не прокомментировав ее поступок. Когда подошел служитель и хотел зажечь лампы, он велел ему оставить их ложу как есть. «Спасибо», — сказала Минерва. «А то я не одета для такого случая, не говоря уж о ложе». «Мне следовало подумать об этом и предупредить тебя, чтобы не ставить в неловкое положение. По правде сказать, ты выглядишь великолепно, ничуть не хуже остальных леди в сверкающих нарядах. Ты хороша всегда». Послышались первые аккорды, зазвучала музыка, и Минерва в сумрачной ложе и в самом деле почувствовала себя прекрасной, позволив музыке охватить все ее существо. Когда концерт закончился, и они покинули здание, экипаж их уже дожидался. Выражение ее лица в свете уличных фонарей, пока они пробирались к нему через толпу, напомнило ему, какой она уходила вчера ночью от него, удовлетворенной, словно родившейся заново. «Тебе понравилось?» — спросил Чейз, когда они опять оказались рядом на сиденьях экипажа. «Да, очень. Особенно последняя композиция. А нечто похожее на то, что играли в начале. Я слышала в церкви». Первой композицией был Бах. Фуга для клавесина. Второй — Бетховен. Дядя Фредерик не любил Бетховена. «Дионисийская музыка». Так он ее называл и говорил. «Структура погребена под штормами, которые обращаются к эмоциям, а не к разуму. С другой стороны, если хочешь соблазнить женщину, стоит сперва дать ей послушать Бетховена». «В церкви в Дорсете звучала столь изысканная музыка?» «Нет, в Лондоне. Церкви Святого Георгия, близ Ганновер-сквер. Я не пропустила ни одной воскресной службы. Бет и Джереми всегда ходили со мной. И мы шли пешком туда и обратно, даже в скверную погоду, чтобы подольше не возвращаться домой». Финли не мог запретить жене посещать церковь, хотя его это и раздражало, но, видимо, не настолько, чтобы пойти с ней вместе. Такому, как он, ясно, что его душе нечего делать в подобных местах. «Как далеко была церковь от вашего дома?» «Обычно мы снимали дом на Портман-сквер, так что не слишком. Правда, выходили мы всегда очень рано, потому что шли медленно». Она чмокнула Чейза в щеку. «Спасибо за сегодняшний вечер. Я получила огромное удовольствие. У меня до сих пор звучит музыка внутри». Он повернулся и поцеловал ее. Крепко, требовательно, как мечтал с того момента, как увидел. «Если хочешь, я отвезу тебя домой». «Не вздумай». Большего одобрения ему не требовалось. В нем тоже все еще звучала музыка. И он отчасти дал выход своей страсти, целуя Минерву. На этот раз она ответила тем же, приоткрыв губы и приглашая его глубоко исследовать ее рот. Было мучительно отпускать ее, когда экипаж остановился. Они оба старались держаться как обычно, пока он расплачивался с кучером, и чинно направились к двери, не спеша поднялись по лестнице, хотя, по правде говоря, ему хотелось закинуть Минерву на плечо и помчаться бегом. Как только за ними закрылась дверь его квартиры, Чейз подхватил ее на руки. Бриксби нигде видно не было. Должно быть, забаррикадировался у себя в комнате. Одной рукой Чейз поддерживал ее голову, а другой избавлялся от сюртука и шейного платка. Ее сумочка полетела на пол. Они двигались по квартире, целуясь, кусаясь и сжимая друг друга в объятиях, на ходу сбрасывая одежду. Только рухнув нагим на кровать, он постарался сдержать себя. Может, героизма от него и не требовалось, но и грубо с ней обойтись он не мог. И все же он жаждал ворваться в нее, проникнуть как можно глубже, ощущать ее дрожь и слышать стоны и крики. Он заставил себя схватиться за последнюю ниточку здравого смысла. Он постарался не спешить и добиться, чтобы она первой испытала восторг. Его сердце билось в унисон с ее вздохами и тихими стонами. Сначала медленно, затем быстрее и громче. Она быстро перестала контролировать себя, вполне готовая к тому, что последует дальше. Он полоскал ее между ног рукой, а грудь губами, подводя все ближе к безумию, мягко надавил на внутреннюю сторону бедра. «Впусти меня, любимая!» Она распахнула рот и выгнула спину. Он почти втащил ее на себя, но сумел совладать с собой. Проник пальцами в скользкие складки и принялся ласкать бугорок ее сладострастия. Она вскрикнула и задвигалась, прижавшись к его руке, чтобы получить больше удовольствия. Ее вскрики стали громкими и отчаянными. Дыхание судорожным, тело содрогалось. Он несколько раз обвел пальцем вход в ее тело и опять занялся бутоном. По комнате разносились лихорадочные крики. Наконец она завопила и в тот же миг взобралась на него, приняла в себя и резко опустилась, поглощая без остатка. Ах, как она была хороша в этот момент! Очаровательно распутная, с припухшими губами, растрепанными волосами, прыгающими в такт ее движением грудями, на которых алели розы от поцелуев. Казалось, это длилось целую вечность. Он пульсировал у нее внутри, разгоряченный и требовательный, напряженный, как тетива. Он уже боялся, что на этот раз у него терпения не хватит, когда она открыла глаза, взглянула на него, наклонилась и поцеловала. От невыносимого наслаждения все внутри у него скрутило тугим узлом. Голод все возрастал, тело желало большего. Он снова и снова с силой толкался в нее. На пике наслаждения мир вокруг взорвался и захватил его целиком. Скоро и она присоединилась к нему в исступленной страсти. Минерва упала на него, вцепившись в плечи и задыхаясь. Он ухватил ее за ягодицы, чтобы продлить удовольствие. Она все еще была с ним, пока вихрь ощущений постепенно уступал место разуму. И даже после этого он не отпускал ее, пока сознание не подсказало, что ей неудобно. Он разжал ладони, она скатилась с него и перевернулась на спину. Он кое-как укрыл их обоих ворохом разбросанных одеял и притянул к себе. «Это было волшебно!» Выдохнула она ему на ухо и сильнее прижалась к нему. Он был польщен, как мальчишка. Она ближе и сильнее. «Ты сказал, что был занят весь день. А чем? Поделишься?» «Да, ты была права насчет Долорес. Ее гложет давняя обида на дядю за то, что разлучил ее с возлюбленным. Хорошо ему заплатил, чтобы убрался подальше. А еще Кевин признался, что действительно вернулся из Франции раньше, чтобы встретиться с дядей Фредериком. Они поругались». Долгое время Минерва не шевелилась и не говорила ни слова. И он добавил: «Это случилось не на крыше и не в ту ночь, а накануне вечером». «Что ж, это совсем другое дело, верно?» «Если он не лжет». Проклятье. Он уже несколько часов как перестал проигрывать всевозможные варианты у себя в голове. Впрочем, это неизбежно должно было начаться снова. «Не просто копаться в делах собственной семьи. Может, тебе стоит дождаться официального расследования? Если его не будет, тогда снова возьмешься, раз чувствуешь, что должен во всем разобраться сам». Он смотрел на ее профиль, очерченный приглушенным светом. Ее кудри разметались по подушке. Шелковые пряди щекотали ему лицо. Он так и не рассказал ни ей, ни кому-либо другому, что его расследование было официальным. Правда, он подумывал сказать Пилю, чтобы поручил его кому-нибудь другому. Вот только в этом случае он никак не сможет повлиять на ход дела. Не замять что-нибудь, не помешать другим разнюхивать информацию о людях, которых, по его мнению, не стоило задевать, таких как Кевин или Минерва. Он гадал, когда она об этом заговорит. И вот подходящий момент настал. Их близость позволяла говорить куда откровеннее, чем при свете дня. «Если убийца – член моей семьи, я хочу первым узнать об этом». «Чтобы предупредить, что пора покупать билет на корабль?» «Что-то в этом роде». Она повернула голову и взглянула на него. «Ты когда-нибудь уже поступал так?» «Только однажды. Я свято верил в невиновность одного человека, пока не стало слишком поздно». «Надеюсь, ты не раскаиваешься в своей доверчивости, хоть она тебе дорого обошлась». «Это была ошибка, за которую я заплатил. Только и всего». Она внимательно всматривалась в него, словно пытаясь прочесть его мысли. Но он молчал, и она отвела взгляд. Как ему показалось, она не обиделась. Просто смирилась с тем, что он не готов поделиться с ней этой историей. Поудобнее устроившись на его руке, она положила голову ему на грудь и потянулась, как сытая кошка. «Ты убил его?» Только дважды ему довелось отвечать на этот вопрос, и ни в одном случае он не рассказал всей правды. Он не говорил об этом, не объяснял. «Пока служил в армии, я время от времени проводил расследование. У меня неплохо получалось. Вот и решил, что это мое призвание. После битвы при Ватерлоо некоторые наши части оставались во Франции. До тех пор, пока все не будет окончательно улажено. Одного француза в городе нашли мертвым, с ножевыми ранениями. Кто-то видел одного из наших людей неподалеку. Мне поручили с этим разобраться». Минерва не пошевелилась и никак не отреагировала на его слова. Просто слушала. «Я выяснил, что у этого француза была любовница, известная своей красотой. А еще был соперник, один из наших офицеров, и к тому же мой хороший друг». Лишь мгновение он колебался, не закончить ли рассказ на этом. Но все же приятно было наконец-то выговориться. «Я не сомневался, что он не мог быть убийцей, потому что знал его много лет и мог поклясться в его порядочности. Я продолжал попытки отыскать настоящего убийцу, но так никого и не нашел. Я не мог смириться с истиной, пока его не арестовали. Одна из служанок призналась, что видела все своими глазами. Ссора из-за женщины, преступление на почве ревности, как назвали это преступление французы. Однако британская армия настояла на том, что это дело в ее юрисдикции, а у нас такая отмазка бы не сработала. Его должны были повесить». «Какой ужасный оборот! И для тебя, раз он был твоим другом». «Это означало постыдную смерть и потерю доброго имени. Он опозорил бы семью и всех, кто считал его другом». Чейз словно опять был там, слышал все неоспоримые доказательства и понимал, что это будет значить даже после смерти. Он видел ужас в глазах друга, куда больше, чем на поле боя. «Они говорят правду. Ты убил его». «На утро второго дня судебного разбирательства его нашли в камере мертвым. Единственная рана точно напротив сердца. Убийцу и оружие так и не нашли». Минерва повернулась и взглянула ему в глаза. «Это ты убил его?» Смелая женщина, смелее его. Ведь он так и не задал ей этот вопрос. «Он признал передо мной свою вину и умолял меня это сделать. Я отказался, но дал ему пистолет и подождал за дверью камеры. Потом забрал пистолет, так что самоубийцы его не признали». Он смог об этом рассказать, только не давая себе умолкнуть, сдерживая эмоции, которые вызвало в нем упоминание о сырой сторожевой башне, где располагалась тюрьма, и о дружбе, которая заставила его сделать это. «Никто не мог ничего доказать, но многие догадались и потому отвернулись от меня. На твоем месте я бы поступил так же», — доверительно сказал мне один старший офицер, хотя я ни в чем не признавался. «Когда меня спросили, я ли его убил, я ответил отрицательно». «Ты действительно его не убивал?» «Формально — нет, но в каком-то смысле — да». «Поэтому ты ушел из армии?» Он горько улыбнулся в темноте. «Ты и правда хороший сыщик, верно? Мне посоветовали продать патент на офицерский чин. От истории вроде этой на военной службе не отмоешься. Ну а сейчас когда даже у меня в семье ползут слухи. Объяснить все еще труднее». Она нежно поцеловала его в грудь. «История печальная, но ты ни в чем не виноват». «Если бы так безоговорочно не доверял ему, я мог бы догадаться раньше. Выбор у меня был бы богаче. Например, предупредить его, чтобы сбежал?» Чейз погладил ее по голове, и она потянулась к его губам. «Из-за того, что в решающий момент твоя излишняя уверенность тебя подвела, теперь ты доверяешь только доказательствам, которые можешь записать на бумаге. Но мне кажется, ты с самого начала знал, что он убийца. Твое сердце, верность и молодость помешали принять это. Но глубоко внутри, еще до появления улик и доказательств, ты уже знал». Он думал было возразить, но так и не произнес ни слова. Она глубоко вздохнула и задремала. Он обнимал ее, радуясь, что она не потянулась за одеждой, а уснула в его объятиях. Он тоже задремал. В полусне перед мысленным взором проплывали обрывки воспоминаний, фразы, оброненные Долорес, Кевином и Минервой, и события того давнего расследования. Понемногу он погрузился в забытье, и последним, что он почувствовал, прежде чем уснуть, была близость ее прекрасного ногого тела. «Да, черт побери, я знал».